Андрей Штин. Во имя жизни. Во имя жизни. Рассказ основан на реальных событиях. 25 апреля 1945 года 6-й гвардейский механизированный корпус 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта форсировал реку Хафель и, соединившись с частями 328-й дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, замкнул кольцо окружения вокруг Берлина. Началась заключительная операция Великой Отечественной войны. Берлинская группировка противника насчитывала не менее 200 тысяч солдат и офицеров, 3 тысяч орудий, 250 танков. Плюс советской армии сопротивлялись подразделения фольксштурма, немецкого народного ополчения. Фашисты тщательно продумали и подготовили оборону города. В ее основе лежали укрепленные опорные пункты и узлы сопротивления. 26 апреля силами 4 ударных при содействии 2 танковых армий 1-го Белорусского фронта и при помощи 28-й армии и 2 гвардейских танковых армий 1-го Украинского фронта советская армия начала штурм логова зверя. Еще до первой атаки противник перекрыл улицы заграждениями и баррикадами, толщина которых доходила до 4 метров. Прорываясь к центру города, нашим солдатам приходилось обходить их с флангов, выбивать гитлеровцев из соседних зданий, проламываясь сквозь них при помощи артиллерии и танков. Но обороняющиеся имели более выгодные для городского боя позиции и большое количество фауст-патронов, которые оказались грозным противотанковым оружием. Кровопролитные схватки шли днем и ночью. Боясь возмездия за злодеяния на территории СССР, враг отчаянно сопротивлялся, и наши части несли тяжелые потери. Однако к исходу 27 апреля линия обороны противника занимала уже лишь узкую полосу, 16 километров в длину, 5 в ширину, в некоторых местах 2-3 километра. Перед военкором газеты «Правда» Борисом Николаевичем Полевым, который к тому времени стал известным писателем, поставили задачу написать заметку о действиях советских штурмовых групп на улицах столицы Третьего Рейха. 29 апреля он оказался в штабе 301-й стрелковой дивизии. Она, как и другие части, старалась не терять темп наступления и несла в городских боях ощутимые потери. На командном пункте репортера встретили с радушием. Он рассказал о задании, и его в сопровождении 2 автоматчиков провели на передовую. На узкой улочке Эльзенштрассе, что пролегала в районе Трептов на юго-востоке Берлина, в одном из домов Полевой оказался среди бойцов сильно поредевшей штурмовой роты. От ее штатного состава осталось лишь 15 человек. Вражеские пулеметчики вели по советским позициям огонь с такой интенсивностью, что наши солдаты, не желая рисковать понапрасну, ответного огня не открывали. Они терпеливо ожидали подкрепления. Полевой нашел командира роты, старшего лейтенанта, молодого человека лет 20-22, протянул удостоверение и представился. «Здравия желаю. Военкор «Правды», Борис Полевой. У меня задание написать о вас». «О нас?» — удивленно спросил офицер, изучая документы Полевого. «Да, о тех, кто забивает последний гвоздь в гроб фашизма». Лейтенант внимательно посмотрел на него, отошел в сторону, затем вернулся и протянул полевому ППШ, на прикладе которого виднелись следы еще не засохшей крови. «Возьми автомат Сергеева, ему он уже не понадобится. Если немцы, не дай бог, контратакуют...» Он кивнул на кобуру на поясе полевого. «С ТТ ты здесь долго не протянешь». Тот, стараясь не испачкаться еще не высохшей кровью, взял оружие, отсоединил магазин в виде барабана и проверил патроны. Лейтенант заметил его удивление и кивнул в сторону немецких позиций. «С той стороны снайпер работает. Это он Сергеева подстрелил, так что не высовывайся. И пригибайся возле окон. Если сможешь, напиши, как ему не хотелось умирать. Да и кому хочется, когда победа, вот она, у нас в руках». «Напишу. Обязательно напишу», — пообещал полевой. Внезапно лейтенант оперся спиной о стену и задумался. На его глазах блеснули слезы, и бывалому военкору стало не по себе. Он понимал чувства офицера и как тому тяжело. Война почти закончена, и в последние дни его подразделение понесло такие большие потери. Через пару секунд лейтенанта позвали к линии связи с командным пунктом дивизии, и, когда он удалился, к полевому подошел один из бойцов. «Здравствуйте, товарищ военкор!» Полевой с удивлением взглянул на подошедшего. Перед ним в форме старшего сержанта стоял Трифон Лукьянович, после их последней встречи заметно постаревший. Они познакомились, когда после освобождения Молдавии Лукьянович лежал с тяжелым ранением в госпитале. От удивления у репортера перехватило дыхание. Он не ожидал этой встречи. Полевой точно помнил, что в прошлый раз Лукьяновича ожидала врачебная комиссия и демобилизация. «Здравствуй, Трифон!» Поздоровался он и осторожно спросил. «Почему ты здесь? Тебе же сказали, что после ранения ты уже не годен к службе». «Узнали. Ну, тогда оба будем живы». Не ответив на вопрос, Лукьянович налил из фляжки в ее крышку немного спирта. «Выпьем за встречу. Не думал вас еще раз увидеть». Оба отпили по чуть-чуть. И у полевого вновь перехватило дыхание, но не от глотка, от волнения. Переведя дух, он повторил вопрос. «Почему тебя не комиссовали?» Лукьянович внимательно посмотрел на полевого и рассказал. «Да нет, как и положено, демобилизовали по ранению. Я вернулся в Минск, где до войны работал на радиозаводе. Вместо дома, поросшая бурьяном, яма и голый пустырь. Соседи рассказали, что в конце июня 41-го, через пару дней, как я ушел на фронт, сюда попала авиабомба. Жена, две дочурки и теща погибли сразу. На следующий день немцы уже вошли в город. Я метнулся в деревню к родителям. Там тоже никого. Каратели повесили отца, мать и сестру за связь с партизанами. Что мне оставалось делать?» Сержант посмотрел в сторону немецких позиций и злобно сплюнул на пол. «Я бросился догонять свою дивизию. Нагнал только в Польше. Поговорил с командованием и объяснил ситуацию. Комдив понял меня, в нарушение устава поставил на довольствие и разрешил остаться в части. Потом бои на Висле, на Сандомирском плацдарме, после которых стал старшим сержантом». Трифон хлопнул себя ладонью по погонам. Ну а дальше бил немцев до тех пор, пока не оказался здесь, в Берлине. Полевого потрясла судьба человека, с которым его свела жизнь. Он задумался и предложил. «У меня задание написать о штурмовых группах. Не против, если я о тебе тоже напишу?» «Как хотите», — согласился Лукьянович и, замолчав на пару секунд, спросил. «Слышите?» Неподалеку, метрах в 100 от них, шел ожесточенный уличный бой. Одинокими гулкими выстрелами по целям работала Су-152. «Слышу. Рядом работает самоходка». «Да нет. Пилы Гитлера на той стороне замолчали. Видать, либо стволы пулеметов перегрелись, и смертники сейчас их меняют, либо они перезаряжаются. Эх, сейчас бы атаковать, да жаль, не выйдет. Силенок маловато». «Смертники?» «Ну да», — согласился Лукьянович. «На таких мертвых огневых точках сидят либо власовцы, либо немецкие штрафники. И им терять нечего. Пока есть патроны, ведут огонь. И потом стреляются». «Где же остальные части СС?» «А как думаете? Эти так и так смертники. Пока мы пробиваемся сквозь них, настоящие арийцы готовят нам новые сюрпризы». Лейтенант вернулся на позицию и, повторив слова Лукьяновича насчет атаки, добавил. «Через 10 минут подойдет взвод подкрепления, пара снайперов, самоходка. Тогда и начнем». «Смотрите!» — внезапно крикнул боец, следящий за противником. Стараясь не подставиться под вражеские пули, солдаты осторожно выглянули на улицу. То, что они увидели, потрясло каждого до глубины души. Воспользовавшись затишьем, из подъезда дома, что стоял напротив, вышла молодая женщина с ребенком на руках. Она испуганно осмотрелась и осторожно стала переходить улицу. Как только немка дошла до середины мостовой, с вражеской стороны раздалась короткая автоматная очередь, и она, не выпуская дитя из рук, упала на брусчатку. Лукьянович посмотрел на Полевого и зло спросил. «Видели? Разве это люди?» «Люди есть везде, так же, как и нелюди», — ответил он и задумался о том, что произошло. Размышление прервал еще один окрик бойца-наблюдателя. «Братцы, смотрите, ребенок-то живой!» Полевой, старший сержант и солдаты еще раз осторожно выглянули, и от картины, что предстало их взгляду, у людей, которые не раз целовались со смертью, кровь застыла в жилах. Посреди улицы, рядом с убитой матерью, ползал ребенок 3-4 лет. Он тормошил мать, не понимая, почему та молчит и не двигается, плакал и громко кричал. «Мама! Мута! Мути!» Судя по одежде, это была дочь убитой немки, которая пыталась перейти на советскую сторону. Первым отреагировал лейтенант. «Сашкин, пырца!» Бойцы подбежали к нему, и он указал, где им следует занять позиции с ручными пулеметами Дегтярева. Затем обернулся к оставшимся и приказал. «Перепроверить, зарядить оружие, приготовиться к бою! Военкор!» Полевой подошел к лейтенанту, и тот, протягивая каску, предупредил. «Не забывай про снайпера на той стороне. Сильно не высовывайся!» Он надел каску и вопросительно взглянул на лейтенанта. Тот на секунду замолчал и затем прокричал так, чтобы услышал каждый боец. «Пулеметчики работают по первому, второму этажу! Остальные по окнам сверху! Прикрыть ребенка! Не дайте снайперу голову поднять! Огонь по команде!» «Не успеем!» С надрывом прохрипел Лукьянович. Он перекинул автомат за спину, выбежал из укрытия и, прижавшись к мостовой, быстро пополз в сторону убитой женщины. «Сержант, назад!» Крикнули ему вслед, но тот в ответ лишь махнул рукой и продолжил ползти к своей цели. «Рота! Огонь! Не жалейте патронов, братцы!» Плотным огнем бойцы прикрыли Лукьяновича. Благодаря их поддержке он дополз до убитой немки, подтянул к себе плачущую девочку, прижал ее к себе и повернул назад. С трудом преодолев несколько метров, было видно, как ему неудобно ползти. Лукьянович поднялся на ноги и, подняв ребенка на руки, побежал в сторону их дома. Как только он оказался у окна и передал свою ношу товарищам, с вражеской стороны прозвучал один единственный выстрел. Немецкий снайпер решил не упускать легкую цель. Пуля попала Лукьяновичу в спину. Ноги подкосились, и он упал на брусчатку мостовой. Солдатам удалось затащить Лукьяновича в дом и осмотреть. Тот был тяжело ранен. Бойцы перевязали рану и остановили кровь, но, чтобы сохранить Лукьяновичу жизнь, его нужно было срочно доставить в медсанчасть. Пока все думали, как это сделать, за окнами раздался лязг гусениц и рев двигателя подошедшей самоходки. Из черного входа в подъезд стали вбегать бойцы долгожданного подкрепления. Со стороны внутреннего двора подъехал Виллис, который подвез боеприпасы. Лейтенант приказал двум бойцам взять плащ-палатку и перенести Лукьяновича и немецкую девочку в автомобиль, и как можно быстрее доставить их к медикам. Взглянув на прощание, словно в последний раз, он обратился к полевому. «Думаю, материала на заметку у тебя уже хватит. Через пару минут мы начнем атаку. Прошу, помоги. Доставь сержанта в медсанбат. Приказывать не могу, но ты известный журналист. С тобой это будет быстрее и проще». «Помогу, товарищ лейтенант. Конечно, помогу». Как только полевой с раненым ребенком и парой автоматчиков отъехали от передовой, позади послышались оглушительные выстрелы самоходки и звуки начавшегося боя. Через 10 минут раненого с ребенком передали санитарам. В тот же день полевой по линии спецсвязи отправил в редакцию «Правды» заметку о действиях советских штурмовых групп в Берлине. Через 5 дней он с набросками очерка о подвиге Лукьяновича на руках решил проведать старшего сержанта. Отыскав временный военный госпиталь, в который доставили Лукьяновича, полевой поинтересовался его самочувствием, но ответом было молчание, и репортера перенаправили к начальству. «Добрый день. Могу я проведать старшего сержанта 301-й стрелковой дивизии Лукьяновича Трифона Андреевича?» — поинтересовался полевой у начальника госпиталя. 5 дней назад на улице Эльзенштрассе он получил тяжелое ранение. Его перенаправили к вам. Пожилой главврач, на военной форме которого сквозь распахнутый халат виднелись ордена, внимательно посмотрел на репортера и поинтересовался. «Простите, с какой целью интересуетесь?» «Военкор «Правды», Борис Полевой. представился он и протянул удостоверение. Принес наброски статьи о нем. Хотелось бы, чтобы Трифон Андреевич взглянул на них, не ошибся ли я, описывая его биографию. К сожалению, это невозможно. Сегодня ночью он скончался. Ранение оказалось слишком тяжелым. И еще раз простите. От такой новости Полевой едва удержался на ногах. Ребенок. Мы доставили его в Митценбад с маленькой немецкой девочкой, которую он спас. Не знаю. Скорее всего, ее перенаправили в специальные центры, где помогают пострадавшим жителям Берлина. А почему она вас так интересует? Хотелось узнать судьбу той, ради кого погиб этот славный человек. Тихо произнес Полевой. Извините, ничем не могу помочь. Так же тихо ответил начальник госпиталя. Простите, но мне надо работать, очень много раненых. И он вежливо попрощался с Полевым. Военкор вышел на улицу, достал портсигар с трофейными папиросами, прикурил и, присев на скамейку, задумался. Не успел. Не успел. На его глазах выступили слезы. Все равно напишу об этом замечательном человеке. Решил Полевой, и как только он поднялся со скамейки, к нему подошла молодая медицинская сестра. «Извините, это вы, Борис Полевой?» «Да». «Хорошо, что успела вас догнать. Семен Сергеевич, наш главврач, попросил передать это». Медсестра протянула папку. «Что здесь?» «Не знаю». Но он сказал, что это вам пригодится. Полевой открыл папку и увидел десятки листов со множеством фамилий раненых, напечатанных на пишущей машинке через копирку. Возле каждой записи стояла дата, начиная с 28 апреля и заканчивая сегодняшним днем. На листах с текстом, которые, как он понял, должны быть приобщены к личным делам военнослужащих, побывавших в госпитале, были сотни имен и фамилий с указанием званий, воинских частей, дат рождения и ранений, а также диагнозы и результаты лечения на момент печати документа. Полевой снова присел на скамейку, начал изучать бумаги, и ему опять стало не по себе. На первом листе было напечатано. 1. Исаков Андрей Николаевич, 1912-1945. Старший лейтенант, командир 8-го ударного танкового взвода 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. 28 апреля во время поддержки атакующих штурмовых групп остался без боеприпасов. При возвращении в часть обеспечения для пополнения боезапаса броней машины прикрыл более 40 мирных жителей, женщин, стариков и детей, пытавшихся выйти в безопасное место. При возвращении в боевые порядки танк Исакова столкнулся с подразделением СС. Был подбит фаустпатроном. Экипаж выбрался из горящей машины, принял неравный бой. Обороняясь, танкисты не дали группе противника выйти в тыл штурмовым частям. Во время боя получил тяжелое ранение в легкое. Доставлен в госпиталь в ночь на 29 апреля 1945 года. Скончался на операционном столе. 2. Стахеев Александр Федорович, 1920-1945, рядовой 3-го стрелкового батальона 184-й дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. 28 апреля во время штурма моста через городской канал реки Шпре выводил гражданских из домов, прилегающих к району боевых действий. Ранен в спину из пистолета 10-летнего мальчика, семью которого перевел в безопасное место. Скончался на операционном столе. 3. Шаров Алексей Михайлович, 1922-1945, рядовой. Далее шли списки раненых, умерших в госпитале, и каждая запись сопровождалась пометкой «Получил в городских боях тяжелое ранение» с указанием места и времени спасения мирных жителей. Военкор насчитал не менее 138 фамилий погибших военнослужащих, которые с 28 апреля при штурме Берлина спасали и выводили мирных жителей города в безопасные места. Чем дальше читал Полевой, тем сложнее было сохранить спокойствие. От душевной боли хотелось завыть, да так, чтобы все здания Берлина рассыпались в пыль. Он вспомнил о своем НЗ, достал фляжку и сделал пару глотков трофейного шнапса. Спиртное успокоило нервы. Отложив папку в сторону, Полевой снова закурил. Прочитанное его потрясло. К скамейке, на которой он сидел, подошла молодая немка и знаками попросила не выкидывать окурки. Видно, она собирала их либо для себя, либо на продажу. «И эти люди считали себя высшей нацией?» — подумал Полевой и отдал ей свою пачку с папиросами. Перед возвращением в Москву он подробнее изучил сводки боев в столице Германии и также нашел описание более сотни подобных случаев, когда бойцы, рискуя жизнью, спасали мирных жителей Берлина. Особенно ему запомнился подвиг старшего сержанта 79-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта Николая Ивановича Масалова. Он напомнил подвиг Лукьяновича. 30 апреля Масалов вытащил из-под моста 3-летнюю девочку, ползавшую по телу убитой матери. Несмотря на плотный огонь противника, он с ребенком на руках добрался до своих и передал девочку в штаб полка. Полевой написал отдельную статью для «Правды» про эти случаи, и чуть позднее в «Комсомольской правде» вышел очерк о Трифоне Лукьяновиче и его подвиге «Помни имя твое». Советские граждане, которые выживали на оккупированных территориях, прочитали его статьи и поразились силе духа и благородству своих солдат по отношению к немцам. На здании Минского приборостроительного завода, где до войны работал Трифон Лукьянович, в его честь установили памятную доску. В микрорайоне «Зеленый луг» города Минска, где в довоенное время жил Лукьянович, появилась улица, названная его именем. В августе 1946 года после Потсдамской конференции у маршала Климента Ефремовича Ворошилова появилась идея создать в берлинском Трептов-парке на месте захоронения советских воинов мемориал в честь павших. Ворошилов рассказал о задумке знакомому скульптору, фронтовику Евгению Викторовичу Вучетичу. И тот создал несколько вариантов будущего памятника. Один из них представлял собой фигуру Сталина, держащего в руках земное полушарие с изображением Европы. Но позже Вучетич вспомнил описанные Полевым случаи, когда советские солдаты, рискуя жизнью, спасали детей и близких тех, кто принес на нашу родину столько горя. Подвиги наших бойцов настолько его вдохновили, что он создал и другой образ — фигуру солдата с ребенком на руках. Сначала это был простой боец. В одной руке он держал маленькую девочку, второй сжимал ППШ. Оба варианта представили Сталину. Он выбрал второй вариант, настояв на том, чтобы автомат заменили более символичным оружием — мечом, разрубающим фашистскую свастику. В 1949 году в Ленинграде на заводе «Монументальная архитектура» изготовили памятник воину-освободителю. Скульптура получилась внушительной. Высотой в 12 метрах и весом более 70 тонн. Монумент доставили в Берлин на место установки уже в разобранном виде. 8 мая 1949 года генерал-майор Александр Георгиевич Котиков, советский комендант Берлина, торжественно открыл в Трептов-парке монумент советскому бойцу. Памятник напоминает окружающим об истинном характере, гуманизме и силе духа советского солдата. Он напоминает европейцам о том, что наш боец пришел не убивать, не мстить, а защищать, в том числе и детей отцов, которых принесли его родной стране столько горя и слез. Фауст-патрон. Легкий немецкий ручной гранатомет. ППШ. Советский пистолет-пулемет системы Шпагина, калибра 7,62 мм. ТТ. Штатный армейский пистолет, разработанный в СССР в 1930 году советским конструктором Федором Васильевичем Токаревым. Су-152. Тяжелая советская самоходная артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны со 152-миллиметровой гаубицей-пушкой. Пила Гитлера. Немецкий скорострельный пулемет МГ-42 калибром 7,92 мм с темпом огня 1200 выстрелов в минуту, из-за чего пулеметчикам приходилось во время боя заменять раскаленный ствол пулемета на запасной. Назван пилой Гитлера из-за характерного звука, издаваемого при ведении огня. Власовцы. Нарицательное название соотечественников-предателей пошло от названия членов Русской освободительной армии, воевавших на стороне противника под руководством Власова Андрея Андреевича, бывшего командующего 2-й ударной армией, попавшей в апреле 1942 года на Волховском фронте в окружение. Власов был задержан силами самообороны, полицией, и согласился на сотрудничество с Третьим Рейхом. По приговору трибунала расстрелян в августе 1946 года. Мама, Мутта, Мутти. Немецкий язык. Мама, мама, мамочка. Виллис. Американский армейский внедорожник времен Второй мировой войны, поступавший в СССР с 1942 года по ленд-лизу. Копирка. Бумажная прослойка, пропитанная чернилами, которая вставлялась в пишущую машинку между листами бумаги для изготовления копии документа. 10 августа. 2019 год.